Москва, сотый километр МКАД, 9 августа, среда, 22:06. «Надеюсь, ты оторвался от слежки». Вильгельм Ундор посмотрел на сына, затем каким-то неуверенным кривым движением провел ладонью по лбу и негромко спросил. «Ты хоть представляешь, как мне тяжело слышать твой вопрос?» Горечь, невероятная горечь, звучала в голосе рыцаря. Ядовитым облаком проникла она в душу молодого Ундора, но вряд ли хоть что-нибудь могло усилить рвущую ее боль. «Теперь представляю», – жестко ответил Витольд. «Теперь?» «К сожалению, да, только теперь», – молодой чуть помолчал. «Прости меня, отец». Они встретились подальше от посторонних глаз на обочине МКАД. С одной стороны летели автомобили, с другой росли деревья. С одной стороны есть челы-свидетели, в присутствии которых особо не повоюешь. С другой можно отступить. Нырнуть хоть небольшой, но все-таки лес. Витольд появился первым, приехал на такси, отпустил машину и минут 10 стоял на обочине, бездумно разглядывая мчащихся по своим делам челов. Вильгельм подъехал на своем Чероке, выбрался из машины и теперь стоял в шаге от сына. «За что простить?» «За то, что тебе сейчас тяжело», — после паузы ответил Витольд. «Тебе и матери». «И за то, что ты предал орден?» «Для тебя это важнее того, что я сказал?» «Не менее важно». Витольд покачал головой, горько усмехнулся и произнес. «Я не предавал орден. Возможно, я поступил неправильно, необдуманно, но мои действия не были направлены против дома». «Это точно?» «Да». Вильгельм вздохнул с облегчением. С громадным облегчением. Витольд увидел, что во взгляде отца появилась привычная уверенность. Для него это очень важно. «Тогда говори, что натворил, и как все можно поправить». Ундор-старший поверил. Увидел глаза сына и поверил. Теперь старый вояка предлагал свою помощь. Мальчик просто запутался, ему требуется надежное плечо, чтобы опереться. «Что я натворил, тебе скоро расскажут», – спокойно ответил Витольд. «Причем расскажут правду, я позаботился об этом. Запомни имя. Итар Кумар». «Шас? Ты связался с Шасом? Большая ошибка». «Выслушай, у нас очень мало времени». «Извини, я удивился». «Итар найдет тебя и все расскажет. Не обвиняй его ни в чем. Он пытался отговорить меня». «От чего отговорить?» «Узнаешь». Глаза Витольда лихорадочно блеснули. Он облизал губы и продолжил. «А поправить что-либо могу только я, понимаешь? Только я». Вильгельм понял. Все понял. Ундор отца удар должен был надломить. Но Ундор-рыцарь сумел вынести его. Лишь зубы стиснул. На мгновение. «Что ты задумал?» «Тебе не будет за меня стыдно, отец. Клянусь». Несколько мгновений старый дракон смотрел на молодого дракона. Отец на сына. Не искал сомнений во взгляде Витольда. Просто старался запомнить. «Я привез все, что ты просил», — глухо произнес Вильгельм. Голос предал старого рыцаря, показал, сколь силен был удар сына. Но только голос. Только он. Ундор-старший открыл багажник Чероки. «Твои сабли – артефакты». Вильгельм не был хорошим магом. Обычный дракон. Витольд – другое дело. Его способности внушали уважение. Но, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, Ундор-младший не смог почувствовать, что их слушают. Птичку, сидевшую на ветке дерева, готовил личный мастер превращений. А лучший специалист ордена по производству артефактов. И засечь его творение мог лишь равный ему маг. Птичка слушала разговор отца с сыном и транслировала его двум рыцарям, находящимся неподалеку в машине, а они с помощью хитрого устройства передавали информацию прямо в замок. «Вы все слышали, магистр», – негромко произнес один из них. «Сейчас Вильгельм отдаст Витольду оружие, и они расстанутся». «Слышал», — коротко подтвердил Франц де Гир и замолчал. Рыцарь бросил взгляд на напарника, тот пожал плечами. Пара мгновений тишины, и наблюдатель поинтересовался. «Брать его?» Двое в машине, еще шестеро вокруг, среди них три командора войны. «Витольд хорош, но он еще щенок. Против матерых волков у него нет шансов. Но наблюдатель слышал разговор отца с сыном, и нотки, прозвучавшие в голосе, сказали Францу, что его подчиненный не обрадуется, получив приказ на захват. Да и сам Дегир не испытает ничего, кроме горечи. Впрочем, горько будет в обоих случаях. Какое бы решение ни приняли, Витольд Ундер потерян для ордена навсегда. «Дурака бы я остановил», – тяжело произнес великий магистр. «Но Витольд Ундер – рыцарь. Пусть идет. Это его сражение». «Да», – едва слышно прошептал наблюдатель и громко уточнил. «Командовать отбой?» «Еще кое-что». «Неужели Дегир передумал?» «Проследите, чтобы Витольда не перехватили наши друзья». «Слушаюсь, великий магистр».